Глава 20. «Веди!» — приказным тоном сказал Бадукер. «Меч, может, отдашь?» — вновь скались, спросил тот. «А то на воротах спросят, чего это ты, Бад, так неправильно людей конвоируешь?» Кер не стал спорить и вернул меч. «Ну ты и бешеный!» — нервно хохотнул Бад. «Чуть не зарезал, а за что, спрашивается? Просто вызвался сходить за вами». «У нас говорят, что инициатива имеет инициатора», — улыбнулся я. «Веселый парень. Из тех, что живут одним днем. Этакий местный гусар». «А ведь верно», — расхохотался он. «Надо запомнить». «Веди уже, весельчак», — недовольно пробурчал Керис. «Расскажи лучше, что это за боевые звезды». «Не боевые звезды, а звезды боевых магов. Специально подготовленные бойцы. Элита. При удачном раскладе могут вынести даже архимага. Не боевого, правда, но это тоже дорогого стоит, уж поверь. Помимо магии, все как минимум мастера меча. Я, если честно, впервые их вживую вижу. Не заносила их в нашу глушь. И слава единому, что не заносила. Таких готовят только в Еринии, в Академии». Мы в это время как раз прошли ворота, за которыми нас ждали еще четверо солдат, вооруженных мечами. «Да уберите вы свои железяки!» Махнул на них рукой Бат. «Порежетесь еще!» Бойцы недовольно на него посмотрели, но спорить не стали и, спрятав мечи, потопали следом за нами. За воротами мы свернули направо и пошли вдоль забора, обходя какую-то большую палатку, а затем, свернув налево, попали на огромный плац, где человек 100 отрабатывали какие-то маневры, разделившись на 4 группы. За всем этим следили 2 бойца лет 40, которые временами матерились и пугали солдат страшными карами. Да уж, мир другой, а армия, она и в Африке армия. «Вон, возле штабной палатки стоят», — кивнул Бат на 4 воинов, без интереса наблюдавших за маневрами. «Это самая звезда и есть, а командир их сейчас в штабе, нашего генерала доводит». Я внимательнее присмотрелся к магам. 2 здоровых под 2 метра молодых парня. Близнецы. О чем-то беседуют. На поясе у каждого меч и боевой топорик. Брони никакой не видно. Рядом с ними стоит еще один молодой парень. Этот на голову ниже, но в плечах почти так же широк. Смотрит на то, как гоняют солдат на плацу. На поясе меч и кинжал. Брони тоже нет. 4-й маг оказался девушкой. Стройная, симпатичная и невысокая. Волосы русые, заплетены в тугую косу. За спиной 2 коротких меча, также без брони. Заметила наше приближение и теперь разглядывает нас с Кером. Как-то без приязни разглядывает, я бы даже сказал, зло. Кер это тоже заметил и вопросительно посмотрел на меня. Я в ответ лишь пожал плечами. Хрен ее знает, чего она злится. Может, не любит, когда босиком ходят. Подошли к большой штабной палатке. Бат молча и вновь скались, кивнул на нас часовым, стоявшим у входа. Один из них, внимательно оглядев нас, скрылся внутри палатки. Появился он почти сразу. «Заходите», — показал он кивком на вход. Бат зашел первым, потом мы с Кером. В палатке за большим столом сидели 2 друг против друга и что-то пили из серебряных кубков. На столе стояла бутылка из непрозрачного стекла. «Максим Ивлев и Керис Интерен?» — резко встав и поставив кубок, спросил тот, кто сидел справа. «Мужчина на вид лет 35, среднего роста, средней комплекции и вообще весь какой-то средний. Ничего примечательного, если не смотреть в глаза. Глаза умные и холодные, прошлись по нам как рентгеном». «С кем имеем честь?» — спросил я, перебив Кериса, собиравшегося что-то ляпнуть. «А ты сейчас опять начнет насчет лемиры выпытывать, хрен успокоишь. Какой-то он нервный становится, когда речь о ней заходит». «Меня зовут Диган Крейн. Я являюсь представителем империи Еринии. У меня для вас приглашение от императора посетить нашу гостеприимную страну». «Могу я узнать, откуда вам известны наши имена?» — вновь опередив Кера, спросил я. «Мы беседовали с баронессой Лемирой Келлер», — изобразив что-то вроде улыбки, сказал маг. «Просто беседовали», — с угрозой в голосе все же вставил Кер. «Конечно. Неужели вы думаете, что мы можем причинить вред такой милой девушке?» изобразил возмущение Крейн. «Ага, глядя на него, именно так и начинаешь думать. Для чего мы императору?» — прямо спросил я. «Я бы предпочел рассказать вам об этом наедине», — он многозначительно показал глазами на Бада и командующего. «Мы с другом можем обсудить этот вопрос с глазу на глаз?» — переглянувшись с Кером, спросил я. «Вы, конечно же, можете поговорить наедине, но я думаю, что это лучше сделать за территорией этого лагеря». И, заметив наши сомнения, добавил: «Вы не подумайте, никто вас ни к чему не принуждает. Это именно приглашение. Вы можете отказаться». Я вновь посмотрел на Кера. Он немного подумал и кивнул. «Хорошо, но нам бы хотелось получить обратно наши вещи. И ботинки», — показал я на свои босые ноги.